серию противные. Спою вам песню о наших женских проблемах. Мы мальчонки двое нас. Одной из нас подбитый глаз. У нас есть на веревочке йо-йо. Только с пацанами не везет. Полноваты мы так, ну и что? И у каждой ноги буквой О. И синий прыщик на носу. И нету спереди восьми зубов. Ну где же вы, мальчишки, мальчишки, мальчишки? Короткие штанишки, штанишки, штанишки. Ля-ля-ля-ля-ля. Мальчишки. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Штанишки, шортики, носочки. Упустили пацана. Упустили. О, что же делать, вот беда. Где его теперь искать? Не найти противно. Убежал он быстро, не догнать. Эй, вслед мальчишке мы кричим. Вау, хочешь пивом гасить? Да не надо мне его! Мне ж теперь по ночам будут ужасы сниться. Где же вы, мальчишки, мальчишки, мальчишки? Короткие штанишки, штанишки.